давно было видовочно, что белорусская мова, апроч знешней погрозы, переживая внутренний кризис, как наступство русификации, советизации, бюрократизации, катастрофичное изменение мовной национальной идентичности. Нарковский правопис 1933 года, а затем и выдание академических прац под редакцией академика Послухмянча Крапивы, все наближали мову до опошней межи. Тому, мабуть, натурально, что адрадженцы, не маючи могчимости поуплывать на этот катастрофичный процесс, свинулись до старой грамматики Бронислава Тарашкевича. Але беда в том, что грамматика Тарашкевича уже для своего часу была не надто достосованная, а про 50-60 год, вернутая от життя в інший исторический период, у многих относительно стала анахроничной. Для живой мовы было бы вельми хворовито раптовным переход с конца 20-го стагоддзя у стан уластивой мовы на початку стагоддзя. Как и мою думку, так треба было б тую операцию робить более ощадно, выборочно, ти что, с уликом додатных и отмовного, что было у Бронислава Тарашкевича. Наперш, безумовно, узаконить правопис, мягко знаку и я перед нацистком, а после идти поступово так доказано, а головное у духу традиционного белорусского мовления. И ведомо ж, с уликом агульнопризнанной основы сучасной белорусской литературной мовы, якую заклали Янка Купала и Якуб Колц. Раптовный за один раз зворот до Трашкевицы неоправданы и деструктивны. И он более побурил, чем створил. Теперь мы маем становище, коли большинство белорусов усих узростов просто опынулись неписьменными, бо не ведая, як писать и як мовить. Улады отступаться от наркомунки не хочет, а белорусы повсюдно принять Трашкевицу не могут. Бо народ и будет все более звертаться до российской мовы, где існує шматгадовый мовный парадок до кості, по яким гэтак сумує народ.